Глава 19. Уже в помещении, когда убедились, что со своими все нормально, и вкратце рассказали, как прошла смена власти, бык заметил. «Дел, конечно, не в проворот. Но знаешь, Рим, я бы присягу не откладывал. Мне кажется, не стоит давать им время опомниться». «Какую присягу?» Анжела, только что прослушавшая о 13 днях убийств, с недоумением переводила взгляд с быка на Разумовского. «Вы что, ополоумели, что ли?» «Да не верещи ты раньше времени», — поморщился Цинк. «Придумаем какую-нибудь бескровную церемонию». «Не», — пробасил бык, — «бескровную не выйдет». «Почему?» — вмешался Рим. Ему и в самом деле было интересно понять, дошло ли до мужиков, что здесь у ацтеков без смерти и кровищи любой обряд будет смотреться дешево. «А ты не понимаешь?» — удивленно вскинул брови бык. «По-моему, здесь все очевидно. Молиться они могут кому хотят, превозносить кого угодно, но верят только в реальное. Пожертвовать свою кровь — это боль и реальность. Смерть — это реальность. А все остальное для них — фигня». Разумовский улыбнулся и кивнул быку с благодарностью, думая. «Все же мне повезло. Мог бы попасть сюда в другой компании. Вышло бы во 100 раз хуже. Начались бы свары, разборки, вопли о гуманности и прочее». В это время Анжела, почти с ненавистью глядя на быка, злобно проговорила. «Ну что, переплюнуть ацтеков захотелось? Те 13 дней людей резали, а мы будем 26?» «Да что ты истеришь?» — недовольно ответил ей Цинк. «Никто никого резать не собирается. Нам просто нужен ритуал с участием крови. Не ножом по горлу, а чайной ложкой из пореза. Разницу улавливаешь?» «А где мы возьмем такой ритуал?» Чуть растерялась от напора Фифа. «Где-где?» Так и тянет ответить в рифму. «Сядь, напряги мозги, придумай! Придумай так, чтобы это выглядело красиво, устрашающе, эффектно, и резать никого не надо было. Или ты только верещать можешь!» Наступила небольшая пауза, и тут бык с легкой насмешкой сказал. «Иди вон свою бессмертную классику почитай и успокойся. Может, там что умное вычитаешь». Психанувшая Анжела поджала губы и в самом деле отошла от сидящих мужиков. «Вот же! Дуболомы бесчувственные! С кровью им и эффектно! Впрочем, мужики все равно в церемониях нихера не понимают. Если бы ими невесты не руководили, они бы из любой свадьбы зоопарк бы со стриптизом устроили. Надо подумать, что бы такое сотворить, чтобы смотрелось красиво. Это же там зрители, наверное, будут. Ну да, присягу всегда публично приносят. Может, это и к лучшему, что мне поручили придумать. А то эти...» Она неодобрительно покосилась в сторону команды. «Такой хрени напридумывают». Следующую часть дня посвятили поискам нового дома. Оставаться жить в пирамиде постоянно не хотелось никому. Слишком давила мысль о тоннах камня над головой. Махо, первый раз удостоенный чести сесть в присутствии богов, с легкостью описывал все находящиеся в закрытом центре города дома, восхваляя то одно хозяйство, то другое. По сути же, все дома местных богатеев, расположенные здесь, так же, как и дома воинской элиты, напоминали собой дворец, то есть были огромными каменными сараями с крышами из листьев, без окон и без дверей. По описаниям, выбрали дом одного из местных чинуш. Владельца наши бойцы даже не видели, Маху взялся сам устроить выселение хозяев. Единственное вмешательство Рима было в том, что он приказал оплатить золотом стоимость дома и добавить хороший процент за неудобство. «Даже если это примут за слабость, чуть неловко, как бы извиняясь, пояснил он команде. Лучше не обижать людей по велению левой пятки. Если что-то понадобится, будем покупать. Отбирать, сразу показать себя моральными уродами и позволить всем остальным делать то же самое». «Да это и так понятно, Рим», — спокойно прокомментировал Василий. Сразу после того, как Махо кинулся беседовать с хозяевами дома, команда в полном составе вместе с Фифой и под охраной тех же 40 воинов отправилась смотреть, куда разместились остальные. Но Скрипа в этот раз пришлось оставить при технике и под охраной быка. Довольный прогулкой задрот даже насвистывал по дороге. Рабов, коней, багаж, испанцев, охрану и все остальное разместили в некоем подобии местных казарм. С Ксеном и Кентом команда встретилась с радостью. Эти двое вполне заслуживали достаточно уважительного отношения. Да, пусть они не были равны по объему знаний, но и тот, и другой имели твердые моральные принципы, даже пусть и несколько чуждые отряду. и психологически не напоминали собой трясущийся от страха холодец, каким был Махо. Именно поэтому Рим счел нужным поговорить с Кентом и попросить его принять должность личного командира их охраны. «Ты же понимаешь, воин, что появляться без охраны мы не можем. Я прошу тебя заняться этим вопросом и лично отобрать бойцов, которые будут сопровождать каждого из нас. Может быть, воин Ягуара внутренне и ликовал от такого карьерного скачка, но внешне он остался совершенно невозмутимым. Он только почтительно поклонился и ответил: «Я сделаю все, что в моих силах, великий Рим». «Не великий», — поправил его Разумовский. «Обращайся ко мне по имени. Это приказ». «Как скажешь», — воин кивнул головой и добавил. «Я хочу забрать с собой всех своих бойцов. Им я доверяю больше всего. Остальных соберу из местных». Андрей уловил в его ответе некоторое «но». Он уточнил. «Что-то смущает тебя? Или тебе нужна помощь?» На прямой вопрос он получил такой же прямой ответ. «Мои солдаты будут верны, но их семьи остались там». Он кивнул в сторону стены, окружающий город. Он явно имел в виду прежнее место жительства. «Ты можешь послать за ними большой отряд охраны, и их перевезут сюда со всеми пожитками. Ты, как командир нашей охраны, получишь столько подчиненных, сколько сочтешь нужным. Так что реши эти вопросы сам. Завтра мы будем принимать присягу, и ты принесешь ее от имени своих бойцов. Договорились?» Кент кивнул и отправился сообщать новости скучающим у дома солдатам. С Ксеном разговор вышел поинтереснее. Он и по дороге рассказывал довольно много о жреческом обучении, которое в свое время проходил здесь. Но сейчас он довольно подробно отвечал на вопросы Рима и Фифы о жизни в этом замкнутом элитном районе. «Нет-нет, великий, семьи всех солдат живут за стеной. Здесь сердце империи. Здесь все тайные знания и силы, и женщины-простолюдинов сюда не допускаются. Только в дни великих празднований открывают путь народу. Конечно, некоторое количество рабов содержат дворцовые служащие, и у них есть семьи, которые живут тут. Но даже простой писец, служащий при дворце, живет за стеной». «Ксен, ты оказал нам большую помощь. Ты привел нас сюда и помогал в пути как мог. Скажи, что хочешь ты сам, и мы сделаем по слову твоему. Если хочешь, ты получишь любые ценности и вернешься в Точпан. А если хочешь, останешься здесь и будешь помогать нам дальше. В любом случае, мы примем твое решение, друг». Ответ прозвучал незамедлительно. Похоже, жрец уже думал об этом. «Друг мой», — ответил он Риму, — «во времена войны я был воином. В мирное время я был судьей и служил богам так, как умел. Ты принес на мою землю новые правила и новые знания. Если ты позволишь, я хотел бы остаться здесь и служить вам». Он вздохнул, поднял руку открытой ладонью к Андрею и Анжеле и продолжил. «Не все поверят вам так, как поверил я. Вы, конечно, боги», — он уважительно склонил голову. «Но ты сам говорил, что многое вы забыли, а тела ваши смертны». «Похоже, он просто стесняется сказать, что хочет оберегать и охранять нас. На редкость порядочный мужик». Рим кивнул головой жрецу и ответил. «Мы рады, друг, что ты остаешься с нами». А еще больше Разумовского радовало то, что он за время пути ни разу не заметил ни со стороны Ксена, ни со стороны Кента попытки подсидеть друг друга и стать ближе к богам, выпячивая свои заслуги. «Скажи мне, Кент, я мало помню ваши обычаи и боюсь тебя обидеть своим вопросом». «Друг мой», — невозмутимый обычно Кент снизошел до улыбки, отчего глаза его превратились в щелочки, а в уголках появились лучики морщин. И на какое-то мгновение он даже стал похож на доброго сказочного дедушку восточной национальности. «Я смотрю на тебя и твоих братьев много дней и не вижу в душе твоей желания обидеть. Вижу желание понять. Потому просто спроси. Нам нужно обустроить здесь свой быт, принимать пищу так, чтобы нас не отравили, устроить дворец таким образом, чтобы нам было удобно. Окажешь ли ты помощь нам в этом? Не унизит ли тебя такое?» Кент внимательно посмотрел на Фифу, потом обозначил поклон и ответил одновременно обоим. «Нет унижения в помощи другу, в той помощи, которая нужна. Ты, богиня, можешь поручать мне все, что захочешь. Я исполню. «Я благодарен тебе, но есть еще одна просьба. Возьми под свое крыло нашего помощника. Он обычный смертный и мало что знает о нашей с тобой стране. Пусть он учится у тебя и ходит рядом с тобой». Кент кивнул головой, соглашаясь, и Разумовский подозвал к себе скучающего в уголке Давида. После обучения языку парень начал потихоньку оживать, хоть сперва и побаивался лезть с разговорами к жрецу, военным и даже рабам, но со временем, понимая, что и на него падает тень новых богов, слегка смелел и улучшал свой язык беспечной беседой день ото дня. Большая часть этого дня была посвящена перетаскиванию вещей, обустройству на новом месте и нудной бытовухе. Из-за стены Кент привел целую бригаду кланяющихся и падающих ниц горожан. Им поручено было невиданное. Окон в домах не было, но жить в каменном сарае всем казалось абсолютно неприемлемым, поэтому первым делом озаботились именно этим. Каменщики с трудом восприняли идею и, похоже, так и не поняли, зачем ломать стены дворца. Это ведь даже не проходы на улицу, а просто дыры. Кент первым делом озаботился безопасностью кухни. Его самого консультировал Бык. Он же и спустился из дворца на открытую площадку, где располагались дворцовые службы, и, поморщившись от местной гигиены, потребовал себе в помощь Анжелу. «Солнышко, прочти им лекцию. Ну, чтоб хоть руки мыли, заразы, почаще». «А сам чего?» Анжела фыркнула на Быка и, поманив к себе пальцем переполошенных женщин, вздохнула и заговорила. «Значит так, милые дамы». Вечером разослали по домам горожан, чиновников и высших жрецов-солдат с требованием всем явиться завтра на присягу. В Нижний город послали глашатаев.